Часть вторая. Воскресение. Любой мистический опыт — совпадение. И наоборот, разумеется, Том Стоппард — попрыгунчики. Глава вторая. Хвойная бухта. Городок Хвойная бухта лежит среди приморских сосновых рощ к югу от диких лесов Биксура, на берегу небольшой естественной гавани. Основал его в 1880-х годах фермер из Огайо, обнаруживший, что зеленые холмы вокруг бухты — отличное пастбище для коров. Крошечное поселение, две семьи и сотня голов скота оставалось безымянным лет 10, а потом туда пришли китобои и окрестили его «Бухта гарпунеров». Маленькая бухта укрывала суденышки в непогоду, а с окрестных холмов были видны кочующие серые киты. Китобои процветали. 30 последующих лет над городком висела сальная копоть смерти от 500 галлонных чанов, в которых из тысяч китов вываривали жир. Когда киты оказались на грани исчезновения, а китовый жир сменился электричеством и керосином, китобои ушли из бухты гарпунеров, оставив за собой горы костей и огромные ржавые чайники. До сего дня дорожки у многих домов Хвойной бухты выложены выцветшими дугами китовых ребер, а огромные серые животные, проплывая мимо, бросают на бухточку подозрительные взгляды, точно опасаясь, что охота начнется заново. После ухода китобоев городок держался на скотоводстве и добыче ртути, залежи которой обнаружились в окрестных холмах. Запасы ее истощились примерно в то же время, когда достроили прибрежное шоссе через весь Биксур, и бухта гарпунеров стала привлекать туристов. Заезжие предприниматели, которым хотелось урвать кусочек зарождающегося в Калифорнии туристического бизнеса, но не нравились городские стрессы Сан-Франциско и Лос-Анджелеса, оседали здесь, строили мотели, открывали лавки сувениров, ресторанчики и конторы по торговле недвижимостью. Холмы вокруг Хвойной бухты поделили. Сосновые рощицы и пастбища стали участками с видом на море, их за бесценок продавали туристам из центральной долины Калифорнии, которым хотелось провести остаток жизни на побережье. И снова городок начал расти, только теперь его населяли пенсионеры и молодые парочки, сторонящиеся городской суеты. Им хотелось растить детей в спокойном приморском городке. Бухта гарпунеров стала городом новобрачных и полуобморочных. В 1960-х годах молодые сознательные жители, неравнодушные к проблемам окружающей среды, решили, что в названии «Бухта гарпунеров» слышны отголоски былого позора деревни, а изящному букалическому образу, от которого теперь зависела вся жизнь городка, больше подходит имя «Хвойная бухта». Одним росчерком пера и установкой при въезде знака «Добро пожаловать в Хвойную бухту, ворота в Биксур» обелили всю историю. Деловой район города ограничивался 8 кварталами Кипарисовой улицы, тянувшейся параллельно прибрежному шоссе. Большинство зданий несли на себе фальшивые деревянно-кирпичные фасады английского «Тюдора», отчего Хвойная бухта выглядела аномалией среди остальных населенных пунктов Калифорнии с их испанско-мавританской архитектурой. Сохранилось и несколько первоначальных построек. Бурые балки и общий колорит Дикого Запада были бельмом на глазу торговой палаты для развития туризма, упиравшей на то, что деревеньку в свое время перенесли из Старой Англии. В бестолковых попытках сохранить тематическую последовательность вдоль Кипарисовой улицы открылось и несколько псевдо-староанглийских ресторанчиков, завлекавших туристов обещаниями безвкусной английской кухни. Один ушлый ресторатор даже попытался открыть настоящую английскую пиццерию. Заведение разорилось, когда выяснилось, что вареная пицца теряет большую часть своих природных свойств. Местные, жители Хвойной бухты, избегали посещать подобные заведения общественного питания с двуличием индусского скотовода. Прибыль получать хотелось, но продукта своего они не пробовали. Коренное население столовалось в нескольких труднодоступных кафе, владельцы которых были вполне довольны своей нишей на рынке родного городка, выдолбленной хорошей едой и обслуживанием. Всяко лучше, чем выковыривать глаза из распухшего черепа туризма вздутыми ценами на вычурные заклинания. Лавки вдоль Кипарисовой улицы оправдывали себя только если им удавалось перемещать деньги из карманов туристов в местный бюджет. С точки зрения обитателей, ни в одном из магазинов не продавалось ничего путного. Туристу же, охмуренному необходимостью отпускных трат, Кипарисовая улица предлагала золотые россыпи диковинных сувениров. Будет чем доказать соседям, что кое-где побывал. Там он начисто забывал о том, что рано или поздно придется возвращаться к своим закладным, счетам от стоматолога и American Express, который в конце месяца обрушится на него, как финансовый ангел смерти. И туристы тратили. Покупали китов и морских выдр, вырезанных из дерева, отлитых из пластмассы, латуни или олова, выгравированных на брелоках, отпечатанных на открытках, плакатах, книжных обложках и презервативах. Покупали всякую билиберду, если на ней значилось «Хвойная бухта, ворота в Биг Сур», от книжных закладок до туалетного мыла. Много лет назад справочники Хвойной бухты приняли вызов придумать самый безвкусный сувенир, который будет невозможно продать. Владелец магазина всякой всячины, Август Рассел, на заседании торговой палаты предложил местным коммерсантам, не поступая своими высокими принципами, закатывать в стеклянные банки коровий навоз, клеить на них красивые этикетки «Хвойная бухта, ворота в Биг Сур» и продавать как подлинные экскременты морских млекопитающих. Как часто случается в денежных вопросах, вся ирония Рассола потерялась. Предложение приняли, разработали бизнес-план, и если бы не критическая нехватка добровольцев, согласных непосредственно расфасовывать продукт, все полки вдоль Кипарисовой улицы были бы заставлены пронумерованными коллекционными партиями банок с настоящими китовыми какашками. Обитатели Хвойной бухты доили туристов с неторопливой, методичной отрешенностью, требовавшей скорее терпения, нежели энергичности. Жизнь в Хвойной бухте вообще нетороплива. Даже вечерний ветерок с Тихого океана медленно подкрадывается меж деревьев, давая каждому жителю достаточно времени, чтобы сходить за дровами и раскочегарить печку до наступления промозглой ночи.